«Ну сколько можно дуться?» – пробормотал Гранде и вышел в сад. «Аня!» Тишина. Даже птицы не щебечут. Показалось, что тут и нет никого. Легкой тенью по сердцу скользнуло беспокойство. «Анрита, выходи! Давай поговорим, как взрослые люди!» Нет ответа. Иранда пошел дальше, вглубь сада. Отметил взглядом сломанную ветку, побрел по дорожкам, сердясь все сильнее на жену из-за ее детских выходок. В голове прокручивалась ссора и росла уверенность, что он трижды прав. Король есть король. Этикет придуман не просто так. Если каждый начнет с первым главой государства обниматься, к чему это приведет? Уж точно не к закону и порядку. Но несмотря на все это мысленное бурчание, в сердце Иранда набухла тревога, словно клещ на шкуре пса. Ани нигде не было. Наконец, за дальней беседкой, увитой крошечными розами, где топорщились колючками кусты мистильника с алыми, как кровь, ягодами, принц увидел в просвет между листвой бирюзовый шелк платья и направился за кустарник. «Аня, перестань играть в прятки, я тебя вижу!» Молчит. «Вот уж супруга досталась!» Насупился Иранда и хотел было позволить ей дуться дальше, коль скоро так угодно. Но вдруг внимание зацепилось за распластанный белый кусок шерсти на траве. «Кролик? Почему плоский? На него, что ли, каменная ступа упала? А крови нет? Что за дьявольщина?» Иранда бросился за кусты мистильника. Аня на платье висела на ветке, три кроличьих шкурки, раскатанные в лепешку, но такие же бескровные, валялись подаль. Прямо под ногами что-то сверкнуло. Иранда наклонился и поднял Анино бриллиантовое колье. Сердце ёкнуло. «Анрита!» — громко крикнул он, чувствуя, как накатывает паника. «Не шути со мной так! Хорошо, я не прав, я был груб, только выходи!» Тишина. Проклятая тишина и странный запах гниения. «Скажи хоть слово, кто я там? Дракон Кора? Да ответь же, Аня!» От его рева или не от него с куста на землю хлюпнулась мертвая птичка, словно замороженная магией. Подумала, что такое бывает после мощных ритуалов, как, например, при создании стенки в пробоине крепости у северной границы. Все зверье тогда в радиусе 2 метров издохло. Даже жуки. Еще надеясь на лучшее, Иранда мгновенно обернулся в дракона и взмыл над полянкой. Облетел весь сад вдоль и поперек, заглядывая в кроны деревьев, за водопад. Нырнул в пруд, прорезая воду. Ани нигде не было. И вдруг в жару Иранда почувствовал холод, пробирающий до костей. Это было предчувствие чего-то ужасного. Даже не предчувствие, а знание того, что оно уже случилось. «Аня!» – прорычал дракон над садом и уже знал, ему никто не ответит. Не понимая, зачем, он сделал еще один круг, затем метнулся к охране. Никто из стражников не видел избранницу, никто из слуг не видел принцессу Анну. Разве только посудница из окна подвала заметила сине-зеленую дымку над их висячим садом. «Ты точно ее видела?» – громыхал Иранда над испуганной женщиной в сером платье. Та закивала мелко и спрятала красноватые руки под передник, словно боялась, что дракон их откусит. «Значит, дело в магии!» — робко вставил слово старик-метельщик. «Да», — буркнул Иранда и полетел к храму. Снова магия замешана. Как же насчет их хваленой защиты? Или Эльказаэдр вновь решил творить свои штучки? С его женой? С избранницей Ока? Да как он посмел! Но принц не успел выплеснуть всю ярость, прикрывающую, как ширма, внезапный страх. Потому что еще до приземления увидел, что в храме царит суматоха. Жрецы и служники выставляли всех молельщиков и посетителей в срочном порядке, бегали с жезлами и что-то обсуждали. Увидев его, расступились и пропустили. «Что случилось, милорд?» — спросил благообразный маг, выходя из-за колонны. Кажется, его звали Курвимаэтром. «Леди Анна пропала, в саду есть следы магии!» — выдохнул Иранда и обернулся в человека. «Что случилось у вас?» «О, беда не приходит одна!» Скорбно сложил руки маг. «Из подвала Фирдарена бежал маркотарский колдун. Мы собираемся объединить поле, чтобы выловить его на просторах Дриэры. Но сначала надо найти. Далеко он уйти не мог, если ему, конечно, не хватило сил телепортироваться сразу в Парфению. Этого нельзя исключить». У Иранда прокатился ледяной пот по спине. «Он мог мстить избраннице Ока. Похитить ее снова!» Иранда побежал со всех ног через анфиладу колонны по храмовым залам в поисках Альказаэдра. Верховный маг вышел навстречу сам. На лице, как всегда, не эмоция, но бледный, под цвет хламиды и струящегося из зеркальной залы синеватого цвета. Без приветствий верховный маг сказал. «Да, колдун мог. Думаю, этим и занялся в первую очередь. След магии вьется над всем королевским садом и уходит в лабиринты. Так сделайте же что-нибудь. Боюсь, не в наших силах, покачал головой верховный маг. Мы не смогли обнаружить, куда Аргар направился дальше. Собираем большее количество магов для усиления поля. Вызвали всех. А насчет Ани? Волшебные зеркала не нашли ее на территории Дриэра. Маркатар забрал ее с собой? Не поверил сам себе Иранда. Его глаза расширились, а сердце готово было выскочить из груди. «Нет, это невозможно. Ведь есть защита, была защита!» И прорычал неистово. «Куда вы смотрели, магия? Это была ваша работа! Она не просто моя жена, она будущая мать наследника и избранница Ока. Что, снова зачаруете меня за дерзость? Говорите, лиходеи!» Альказая дермотнул белой бородой и поманил Иранда в синеватую темноту зеркальной комнаты. «Успокойтесь, принц. Мы найдем решение. Великое Око!» Иранда в ярости вырвал локоть из цепких пальцев мага. «Я хочу говорить с Оком сам. У вас тут явно нечисты дела». «Око само выбирает, с кем станет говорить, а с кем нет», — произнес Альказайдер. «Я его избранник. Имею право!» И будто в подтверждении его слов дверцы маленькой комнаты в конце зала раскрылись. Одна за другой. Все маги в зале, готовые священнодействовать жезлами, замолчали. Верховный указал рукой в широком рукаве, нальющийся из прохода свет. «Что ж, иди, Иранда, сын Лунтриера. Око призывает тебя». Не чувствуя под собой ног, Иранда бросился в знакомую уже крошечную комнатку, где чуть больше месяца назад просил благословения на брак с Аней. Где она теперь? Его маленькая красивая девочка. «Великое Око!» Иранда упал на колени в пучке света и сложил ладони в молитвенном жесте. «Твоя избранница, моя жена, пропала. Помоги найти ее, заклинаю!» Пауза, слепящие глаза, была слишком долгой, мучительной, как зубная боль. Иранда терпел, не жмурясь и принимая свет таким, какой он есть. Вина била по вискам, мысли грохотали. Если бы они не поссорились, если бы он умел принимать и свою любимую такой, какая есть. Она бы сейчас была в безопасности, если б он только все бы отдал, чтобы Аня оказалась рядом, чтоб смех ее услышать. Почему тогда так поздно, слишком поздно приходит мудрость? «Хватит шуметь», — заявила Ока, невидимая почти в сверкающей белым и золотым вышине. «Были бы уши, заткнула бы». «Я молчу», — оторопил Иранда. «Умом шумишь? Тише». Иранда вдохнул и выдохнул, пытаясь прогнать мысли. Прошептал, боясь разгневать Ока и не получить ответов. «Что делать мне?» «Вина. Пустая трата сил, улетающих в прошлое. Мечты. Пустая трата сил, улетающих в будущее. Правильные решения в молчании приходят. И только сейчас, в настоящем, затихни, дыши». Иранда сосредоточился на дыхании, хотя это оказалось крайне трудно. Закрыл глаза. Ощутил ветерок по коже, сладость во рту, свет. Слишком много света. Распахнул глаза и с удивлением обнаружил над головой переливающиеся на солнце Айны. Он стоял на берегу радужного озера, а само Око в бело-золотом сиянии висело над водой. «Почему мы здесь?» — изумился принц. «Не все в храме служат подлинно». «Но ты ведь знаешь, почему не вмешиваешься?» «Это людские дела. Сами разберутся. Мне и своих хватает». «Но...» «Ты поболтать пришел или за помощью?» — буркнула Ока. «За помощью, великое Око!» — склонил голову Иранда. «Как мне найти Аню?» «Ее больше нет». В сердце Иранда воткнулся шип. Воздух застрял в горле. «В этом мире», — добавило безжалостное Око. «С помощью колдовства Аню вернули в родной, седьмой мир, на землю. И не только ее, вашего ребенка в ее чреве тоже». «Как вернуть их обратно?» – пробормотал Иранда, не в силах поверить в услышанное. «Среди 12 магов – предатель. На твоей жене – печать забвения и заклятие привязки к своему миру», – спокойно сказала Ока. «Маркатарский колдун постарался от души, и ему помогли. Так что это будет непросто». «Но я хочу вернуть обратно свою жену и ребенка», — крикнул Иранда, сжимая кулаки. «Помоги, я на все готов». Даже на путешествие в странный мир с техномагией, где люди говорят как разбойники, усмехнулась Ока. Хоть в ад. Ну, местами там почти, а местами вполне симпатичненько, сказала Ока. Отчего так случилось? Откат. Расплата за умение летать. Правда, в родном мире Ани оно скорее помешает. Раз я на берегу озера, я тоже должен буду заплатить за желаемое. Конечно. Свою жизнь. Зачем тебе мертвому жена? Иранда поперхнулся воздухом. Что еще ты берешь взамен за мое путешествие за женой в другой мир? Прям как на базаре, честное слово. Еще о скидках спроси, пробурчала Ока. Всегда лучше знать. Хорошо, тебе придется выполнить желание человека, который тебя ненавидит. Ты узнаешь, кого и какое в свое время. Иранда нахмурился. Но разве у него был выбор? Хорошо, я согласен. На траву упал амулет в виде ока из белого золота на черном шнурке. Надень и не снимай, иначе не сможешь общаться в том мире. Спасибо. И ты обязан вернуться в Дриэру и вернуть наследника. Остаться на земле ты не сможешь, даже если Аня не захочет лететь сюда. Ее, кстати, придется завоевывать заново. Она не помнит тебя, не знает, что ты ее муж, и что она беременна твоим ребенком. Она не помнит ничего, что тут было. Ладно. Хмурым басом ответил Ранда, надел на шею кулон. И как был в одежде, ступил в радужные воды. Ока смотрела на него сверху и молчала. Видимо, больше сказать было нечего. Но потом она все-таки спросила. «А ты знаешь хоть, куда тебя переносить?» Иранда замешкался. «Я слышал три названия – Кузьминки, Латы и Маффин. И под Рязанью». «С чего начнешь?» «С последнего». «Хорошо, иди». Иранда вошел в озеро по грудь. Волнение зашкаливало. «И да», – напоследок сообщила Ока. «В том мире драконов не существует, только крокодилы. Так что уж будь добр, не угоди в зоопарк». Иранда стиснул зубы и, думая об Ане, погрузился в озеро с головой.